Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 249. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами. Евангелие от Матфея, 8 глава, 23-24 стих. История бури на Галилейском море представляет собой в духовном смысле краткую историю Церкви, краткий очерк Церкви всех столетий. Поучение не заканчивается рассмотрением данного случая в этом свете. Оно содержит в себе в общих чертах и историю каждого человека, совершающего морское путешествие с Господом Иисусом Христом. Господь Иисус находится со Своими учениками в лодке. Чем это отличается от Церкви с Господом? Кто сомневается в том, что Церковь находится на море, что она, находясь на земле, подвергается испытаниям, страданиям, тяготам и опасностям? Я не представляю себе изображение Церкви более наглядным, чем в виде лодки на коварном Галилейском море, в которой находится Господь со Своими учениками. Спустя некоторое время разражается буря. При попутном ветре лодка совершала бы прекрасное путешествие, но лодке Церкви предстоит иное. Церковь имеет спокойные периоды, но обычно они длятся недолго. Судно рано или поздно наверняка подвергнется шторму. Судно, капитаном которого является Иисус, предназначено для того, чтобы испытывать штормы. Каждый парус, каждая доска, каждая деталь этого качественного судна, плавающего под флагом адмирала нашего флота, будут подвергаться ветру и волнам. Церковь Иисуса переживала много штормов. Как она была близка к крушению из-за ложных учений гностицизма, папства и рационализма. Она непрерывно подвергалась испытаниям. В Риме сидела блудница, преследовавшая святых, опьяненная их кровью. Слезы и кровь покрыли святых. Их плавание было не увеселительным путешествием, а плаванием в спасательной лодке, оборудованной для шторма. Истинное судно Господа было, есть и будет подвержено штормам, пока не придет Господь.